сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любовь и разум страсть туманит, я весь горю, я так люблю. Сыграй пусть звуки семи струбно, разбудя душу ночью луно. И содрогнусь я с болью сердца, ведь я любил, лишь ею жил. Счастье я потерял навеки с нею. Больше ее не встречу никогда. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любовь и разум страсть туманит, я весь горю, я так люблю. Наполни звуками любовь мою. Любовь и разум страсть уманит, я весь горю, я так.